Что же касается третьего способа организации досуга у британцев эпохи Шерлока Холмса, а именно путешествий, то здесь наши герои и их создатель Артур Конан Дойл были в авангарде нации, тогда только начинавшей в массовом порядке осваивать столь увлекательный вид времяпрепровождения. Как пишет английский историк Джордж Тревельян, даже до появления железных дорог лондонцы толпились на малу Брайтона и покрывали своими телами пески Маргейта. Теперь все побережье Англии и Уэльса стало доступно для однодневных экскурсантов благодаря паровому транспорту, возросшим заработкам и всевозможным сбережениям. В отдаленных бухтах и рыбачьих деревушках, куда приезжали отдыхать семьи городских жителей, дети и их родители купались, разыскивали и выкапывали сокровища, оставляемые приливом на отмелях. Это хотя бы до некоторой степени компенсировало отрыв городского жителя от сельской жизни. Но если сезонный отдых вне дома был теперь распространенным явлением, то обычай проводить конец недели вне города только возникал. Он уже укоренился среди владельцев больших загородных домов и их гостей. Но коттедж для отдыха в конце недели едва ли был известен мелкобуржуазным семьям. Семейные посещения церкви и деловые традиции еще держали людей в городе в течение 7 дней в неделю. В то время как одни городские жители учились исследовать уединенные дороги своей собственной страны пешком или на велосипеде, множество других, больше чем когда-либо прежде, отправлялись во Францию, Швейцарию и Италию. Они были основными постоянными посетителями лучших отелей Западной Европы, Средиземноморья и Египта. Контора Томаса Кука по организации заграничных путешествий давала возможность многим бережливым и скромным людям испытать восторг от континентального путешествия. В конце XIX века англичане с помощью блестящих швейцарских проводников, которых они нанимали, развили искусство восхождения на снеговые горы и покоряли знаменитые вершины Альп. Последние десятилетия века восхождение на скалы Уэльса стало приятным времяпрепровождением и в самой Англии. В рассказе «Картонная коробка» доктор Ватсон как раз рассуждал о своем истощенном банковском счете, который не позволил ему в одну необычайную августовскую жару уехать из Лондона, не то что на берега Средиземного моря, но и в леса Нью-Фореста или на побережье Саутси. Его друга Шерлока Холмса невозможно было соблазнить сельской местностью или морским берегом. Ни опустевший город, ни страшная жара, ни даже скучные утренние газеты не могли заставить сыщика покинуть квартиру на раскаленной Бейкер-стрит и отправиться на курорт. Ему нравилось затаиться среди 5 миллионов людей, перебирая их своими щупальцами и чутко ловя каждый слух или подозрение о неразгаданном преступлении, пишет Ватсон. Сыщик считал, что когда он надолго покидает Лондон, Скотланд-Ярд без него скучает, а в уголовном мире начинается нездоровое оживление. Холмс мог покинуть Лондон, только если это требовалось для дела. Но и тогда он не разделял умиление Ватсона зелеными лужайками с клумбами и симпатичными деревенскими домишками. Детектив видел в милых сердцу доктора Ватсона сельских пейзажах их уединенность, а значит, безнаказанность преступлений, которые могли там совершиться. Ведь каждый из них отстоит от соседнего на добрую милю. Они населены в большинстве своем невежественными бедняками, которые мало что смыслят в законодательстве. Представьте, какие дьявольски жестокие помыслы и безнравственность тайком процветают здесь из года в год, объяснял Холмс своему не столь прозорливому другу. Впрочем, впоследствии, когда сыщик решил удалиться от дел, он выбрал для спокойной жизни как раз одну из таких уединенных ферм, где и занимался разведением пчел в свое удовольствие. В детстве и ранней юности Шерлоку Холмсу пришлось немало путешествовать. Со своей семьей будущий сыщик бывал во Франции, Америке и Германии. Гораздо позже, в то время, когда все считали Холмса покоящимся на дне Раушенбахского водопада, детективу довелось за 3 года объездить практически весь мир. Он путешествовал по Тибету, где провел несколько дней у Далай-ламы, побывал в Норвегии, Персии, заглянул в Мекку и нанес короткий, но интересный визит к калифу в столице Судана Хартуме, отчет о котором был затем предоставлен министру иностранных дел. Далее Шерлок Холмс отправился во Францию, где тоже провел время с пользой. В одной лаборатории города Монпелье на юге страны исследовал вещества, получаемые из каменноугольной смолы. Как видно, беспокойная натура сыщика, требовавшая постоянной умственной занятости, не давала ему расслабленно греться на пляжах или лениво созерцать достопримечательности. То, что не праздное любопытство, а исключительно интересы дела вынуждали Холмса совершать дальние поездки, явствует также из рассказа «Его прощальный поклон». Для своего последнего расследования, связанного с защитой чести британского правительства, нашему великому сыщику пришлось 2 года провести в Ирландии и за океаном в разных городах Америки, где он под личиной ирландского уголовника вливался в тайное криминальное общество. Сэру Артуру Конан Дойлу, так же, как и его герою-детективу, пришлось немало поездить по миру. В первое свое большое путешествие молодой Дойл отправился к берегам Арктики врачом на китобойном судне, с тем, чтобы заработать денег для матушки. Новые впечатления, вкус опасности и приключений — вот чем было для него то плавание среди льдов в непривычном освещении незаходящего солнца полярного дня. В письмах к матушке Артур рисовал себя как верзилу, весь день проохотившегося во льдах на тюленей, перепачканного снегом и кровью, с мотком веревки через плечо и окровавленным ножом и кайлом в руках. Путешествие это даже показалось Дойлу слишком коротким, и он нетерпеливо ждал возможности еще раз отправиться в плавание. В своем втором плавании вдоль побережья Западной Африки Артур перенес лихорадку, чуть не съеден был акулой, и в довершении всего на судне вспыхнул пожар, так написал он матушке. Юный врач был рад, что вернулся невредимым, и у него надолго пропала охота к авантюрным переменам мест. В дальнейшем Артур Конан Дойл не раз поменяет место своего жительства. Он будет путешествовать как по необходимости, так и для удовольствия. Будущий писатель ездил учиться на офтальмолога в Германию и Австрию. Из-за болезни своей первой жены он проводил много времени в Египте и в Швейцарии. Как и Холмс, писатель не терял время за развлечениями. К примеру, в Египте он решил отправиться в качестве военного корреспондента освещать конфликт между властями и племенами воинственных дервишей, совершавших время от времени набеги на мирные египетские селения. У Дойла с детства была мечта увидеть воочию настоящее сражение. Но проделав тяжелый и длительный путь поездом, пароходом и на верблюдах к верховью Нила, он остался разочарован, так как никаких открытых военных действий ни власти, ни дервиши за время его присутствия не предприняли. Став известным, писатель побывал с выступлениями и лекциями в Австралии, Европе, Скандинавии и Америке. И везде его прекрасно принимали, так как он своим поведением и манерами разрушил бытующие среди многих представления об англичанах как о жеманных и чванливых снобах. О Конан Дойле отзывались как о благородном и скромном человеке с открытым доброжелательным интересом к иностранному укладу жизни и как о писателе, умеющем зажечь аудиторию своим ораторским искусством. Надо сказать, и Дойл, в свою очередь, преодолев принятое среди англичан недоверие ко всему чужеземному, обнаружил, что, к примеру, американцы вовсе не громогласные жвачные животные, только и делающие, что похваляющиеся своими доходами, как тогда их рисовала английская пресса, а симпатичный, благоразумный и никогда не унывающий народ. Во все времена англичане, по общему мнению, считались одними из худших туристов. Они не утруждают себя попытками общаться на языках посещаемых стран, высокомерны и очень привередливы в еде. Что касается языков, для англичан освоить чужой язык действительно нелегко, так как их родная грамматика чрезвычайно проста, и выучить непонятные им категории рода, лица и падежа зачастую представляет непреодолимую трудность. Английская кухня резко отличается от кухонь других стран, а англичане известны своим консерватизмом и, как пишет Джордж Орвелл в своем эссе «Англичане», «К заморскому блюду англичанин не прикоснется. Чеснок и оливковое масло вызывают у него отвращение, а без чая с пудингом и жизнь не в жизнь». Что же касается английского высокомерия, все же, несмотря на такое мнение о жителях Великобритании, именно они составляют довольно значительную часть деятельных путешественников, которые всегда с любопытством и интересом изучают обычаи других стран.